Глава 9. Лука. Дорога не отвлекает от навязчивых мыслей. Редкий случай. Чем больше скорость, тем глубже в них окунаешься. Последние 2 дня проносятся перед глазами, в который раз пытаясь утрамбовать все по полочкам. А мне до сих пор все кажется нереальным, как будто не про меня. День рождения — лишний повод для судьбы поставить тебя на место. Некоторых она отрезвляет цифрами в паспорте, намекая, что пора начать жить, а не пробовать. Других пугает морщинами и сединой. Кого-то встряхивает количеством гостей за столом и звонков от тех, кто о тебе еще помнит. А иногда она с размаха шарахает в солнечное сплетение, воруя на время дыхания. После того, как отдышишься, ты четко понимаешь, что вкус изменился. 2 дня назад я был уверен, что знаю, чего хочу, как и когда это сделаю и что будет в итоге. Но правильно говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ничего нового. Бар гнома, в котором нам нравится зависать, привычная компания друзей и приятелей, пиво и веселье рекой. Ради моего дня рождения хищный оторвался от своей мелюзги и каким-то чудом из домашнего плена вытащил Пашку. Понятное дело, что Егор тоже приехал. Его отец когда-то был женат на той же женщине, что и мой. Но пересеклись мы значительно позже. Не сводный брат, хотя все наши, а в первую очередь сами мы считаем иначе. Звонок Малохи из Испании, по той же части родство. Тогда я жалел, что она не приехала. А когда все завертелось... «Не скучно тебе?» — интересуется хищный, потягивая пиво из кружки. «Столько лет ничего не меняется!» «Намекаешь, что на следующую днюху мне стоит прорядить список приглашенных друзей?» «Наоборот, я за расширение!» «Кто бы сомневался, что ты не применишь даже на моем празднике похвастаться своим редким талантом?» «Это же надо! Заделать жене сразу двойню!» «Зациклился на одном достижении!» Открывая в себе новые грани. Мог бы, к примеру, скачать какой-то захудалый стишок из сети и соврать, что он твой. Чувствуется, что ты одичал в своих путешествиях. Требуешь от друзей уже не просто составить компанию, а устроить тебе развлекательную программу. Довольно щурится хищный. Женись, уверяю, скучать не придется. Это точно, поддакивает ему Пашка. «Ну, он заместитель, ему по должности полагается». «Да вы тоже советчики», — отмахиваюсь от их предложения. «Судя по вашему опыту, для начала мне нужно завести личную помощницу, дать ей время увидеть себя со всех лучших сторон, а уж потом...» «У меня такой должности нет, а посетительницам в своих чайных лавках я обычно предлагаю посмотреть поближе товар, который находится на витрине». А не под стойкой. Они ржут. Сами смешали бизнес и личное. И пытаются расстроить мне налаженную систему. Что, правда, никаких подвижек в этом вопросе? Так участливо интересуется Пашка, будто мы тут не именины празднуем, а оплакиваем неизлечимо больного. Теперь я понимаю, как его менеджеры за полгода делают годовой план. Не хотят его расстраивать, опасаются, что разрыдается у них на глазах. А слез мужская психика не выдерживает. Это уже когда они выйдут, на его лице появится оскал сытого аллигатора. Поздно завидовать. Машу помощнице гнома, чтобы обновила ассортимент у нас на столе, а заодно посматриваю на дверь. И вроде бы делаю это незаметно, но не учел, что мы недавно начали отмечать. Отрезвые друзья пока еще смотрят на виновника торжества, а не в собственные бокалы. «Кого-то ждешь?» — подмечает хищный. «Кого-то жду. Соглашаюсь, потому что все равно этот кто-то скоро придет. Просто немного опаздывает». «И кто это?» «Тот, кто избавит меня от ночного звонка ваших жен с жалобой, что вы вместо супружеского долга обнимаете подушку и оплакиваете мое одиночество». «А что, такое уже бывало?» — встревает Егор. «Они уже звонили тебе?» «Перестраховка, студент. Я просто всегда иду на шаг впереди. У мужчин нет в обиходе словосочетания «болит голова», потому что женщины сразу догадаются, что это отмазка. А за несколько лет брака, уверен, Иногда тоже тянет ночью просто поспать. Думаешь, они упустят такой увесистый повод? Слишком длинный мой монолог. Тоже из-за того, что мы практически только уселись. Как итог, я на какое-то время теряю из вида дверь в бар, и то, что мой припозднившийся гость пришел, понимаю, уже когда мне на плечи опускаются руки. Она стоит у меня за спиной. Хочу обернуться к ней, потянуть ее на себя. Но она сжимает ладошки сильнее, будто умоляя не двигаться. Поэтому, увы, несмотря на то, что она уже здесь, я все еще любуюсь не ее пухлым ртом, а вытянувшимися у моих троих корешей. Замена так себе, если честно. Она склоняется, щекочет распущенными волосами мне ухо, но вместо приятных ощущений я чувствую лишь тихое раздражение, которое усиливается, стоит уловить отчетливый запах алкоголя, сумевший перебить наше пиво, а еще запах духов, который я узнаю. Не та, не она. Обхватываю ее ладони своими, чтобы отцепить от себя, но ее губы подбираются к моему уху и, обдавая парами спиртного, начинают громко шептать. «Поздравляю, мой бывший любимый! У тебя скоро родится ребенок!» Незваный гость, а не поленился. Нарыл в сети страшилку для одиноких мальчиков 30+. Но я и дальше могу спать спокойно. Этот вопрос у меня всегда на контроле. И потому, когда Лена, сдав алкотест в мое ухо, решает взглянуть на произведенный эффект, ее ждет глубокое разочарование. Не знаю, что она мечтала увидеть сильнее. Мой страх от ее новостей или запоздалое сожаление, что мы разбежались. Не получив ни того, ни другого, она недовольно сжимает свой рот. Не идет ей так. Вроде бы мелочь, а всю ее красоту перечеркивает. «Ты бы хоть подготовилась», — поясняю, взглянув на ее облегающее красное платье. «Выбрала бы пудру светлее, обувь на плоской подошве, а главное — рубашку больше на пару размеров. Я мало разбираюсь в беременных. Вожусь лишь с последствиями, как крестный троих малышей. Но мы расстались примерно полгода назад, и хоть какой-то намек на живот уже должен быть». Даже если предположить, что она продержалась 6 месяцев с новостью про бракованные презервативы. «А тебе так нравятся замухрышки?» — хмыкает она. «Тогда тебя порадует новость, что твой ребенок родится как раз от такой». «Отличный тост!» — поднимаю бокал и обвожу взглядом притихших друзей. «Что, не поддержите? За потомство! Вам же близкая тема!» Походу, они раздупляются, что здесь сейчас происходит. Хищный увлеченно берется за баструму, Пашка за сырные палочки в каком-то прикольном кляре. Егор продолжает пялиться в свой смартфон и на Лену. Ну, молодой еще, красота отвлекает. «Ты не понял, да?» В глазах моей бывшей загорается огонек, который раньше срабатывал лишь на деньги. «Думаешь, что я пошутила?» Ее мелодичный смех на какое-то время перебивает гул бара. Она умеет пленить, знает об этом. Но дважды одни методы не срабатывают. «А знаешь...» — склоняется надо мной. Ее ладонь начинает скользить по лицу, и в этом движении, как и в зрачках, на секунду отчетливо проявляется сожаление. «Не верь. Я не хотела тебе говорить. Пусть бы он рос в нищете, а ты даже не знал». Она покачивается, и я инстинктивно обхватываю ее. Бывшая, та, которую я вычеркнул и забыл. Но все равно не хочу, чтобы навернулась со своих каблуков, и ее такой видели. «Но мне так захотелось увидеть тебя!» Ее губы подрагивают от этого шепота. «Захотелось увидеть, что ты почувствуешь, когда будешь знать. Не хотел быть со мной? Несерьезно все было, да?» «Не хотел что-то кардинально менять, а я изменила. Просто знаешь, мне захотелось не только отомстить тебе, а увидеть это. А ты...» Ее пальцы поглаживают мои виски. «Мне раньше нравилось, когда она так делала. Удивительно, что она это помнит, как будто то, что было, для нее и правда имело значение. Езжай домой». Сжав ее пальцы, опускаю ее ладони. «Тебе нельзя столько пить. Женщинам не идет». «А тебе все равно», — продолжает она, будто не слыша. Странная реакция на алкоголь. Говорит почти четко, со слухом проблемы. «А если она не уйдет, проблемы могут быть у меня. Та, которую жду, может появиться в любую минуту. Вызвать такси или тебя подвезли?» «К тебе?» — она вновь смеется. «Нет, к тебе он бы меня не привез. Он бы меня не отдал, понимаешь? Он не ты». Неожиданно она сама отстраняется. Ее лицо становится жестче. Наверное, осознала, как нелепо все. И ее розыгрыш, и встреча, которая уже никому из нас не нужна. Или впервые подумала не о себе, а о ком-то другом. «Если уедет без скандала, забуду про август и спешу на новогоднее чудо». «Ты никогда меня не ценил. Всегда считал, что я просто красивая дурочка. Поэтому и сейчас мне не веришь. Знаешь все обо мне и не веришь. И упускаешь один важный момент». «Лена, хватит. Я знаю, что ты обожаешь шоу, поэтому должна знать их главный плюс. У них всегда есть конец». «Шоу!» — она мечтательно улыбается, покачнувшись, хватается за мои плечи. «Шоу должно продолжаться, Лука!» Хищный вздыхает. Пашка начинает вертеть головой. Егор упрямо продолжает втыкать в свой смартфон. У меня начинают от ее когтей побаливать плечи. «Предупреждаю, рейтинги твоего шоу стремительно падают». Она обводит взглядом моих приятелей, обходит меня, а потом вновь склоняется и, как и в начале встречи, обжигает мое ухо громким шепотом. «Это потому, что зрители не знают о маленьком секретике, твоем секретике, который я храню у себя». Сказав эту чушь, она оставляет на моей щеке поцелуй и, наконец-то, уходит. «Не стать ей постановщиком-режиссером», выдохнув, берусь за кружку со освежающим пивом. «Лука», — произносит Пашка. «Да и в сценарии явные дыры», — добавляю, подумав. «Эффектное появление в начале, а в конце пустой пшик». «Лука», — снова зовет меня Пашка и кивает куда-то мне за спину. Обернувшись, замечаю гостью, которую ждал. Лицо бледное, даже без пудры. Взгляд настороженный. «Череп мне взад!» Выдыхаю я, осознав, что последнюю сцену она точно не пропустила. Поднимаюсь, целую ее в губы, которые с готовностью приоткрываются, хотя она все еще пытается переварить то, что увидела. Но она умная девочка. Быстро понимает, что я пригласил ее, а не ту, что ушла. И ее захотел познакомить с друзьями. «Это Марина». Положив ей руку на талию, подвожу к столику и усаживаю рядом с собой. «Лев, Егор, Павел». «Не солидно нас представляешь», — обижается Пашка. «Мы хищный лис и студент». «Сова», — с улыбкой представляется и Марина. «А почему сова?» «Быстро летает», — ворчу я. «И в основном по ночам». Напряжение заметно спадает. Немного привыкнув, Марина уже легко поддерживает наш трёп. Это несложно, она легкая, и мы все на одной волне, помешаны на байках и скорости. Она впервые в тусовке. Я заметил ее на ночной трассе, когда пыталась меня обогнать. Дал ей фору, возможность поверить в победу, а когда расслабилась, догнал сам. «Давно?» — интересуется хищный, когда Марина отлучается в дамскую комнату. «Давно, месяца три. Они ржут. Твоя бывшая выбрала неправильных зрителей», — вспоминает вдруг он. «Вот твой отец бы проникся». «Угу. Он так давно наседает с вопросом про внуков, что Лена бы отсюда ушла, только сдав для верности парочку тестов. В последнее время вообще только на эту тему бухтит. Не раз ему говорил, что ему проще заделать нового сына». «А он что? У него же вроде бы кто-то есть». «Есть. Но он говорит, что ему лень переписывать завещание». «Да, жаль, что он пропустил», — поддакивает начальнику Пашка. «Еще и эта тема с секретиком. По-моему, если секретик маленький, это уже фигня. Она может его смело выбрасывать». Киваю. Тянусь к пиву и... «Отец, маленький секретик, который она хранит у себя». Все эти три нелепые составляющие неожиданно складываются. «Что? У меня на лице шелуха от рыбы? Кстати, мог бы рыбу и гном почистить, а то сидишь тут, мучаешься. И главное, заплатить некому, чтобы вместо меня пострадал». Я не сразу понимаю, что пялюсь на Пашку. Тряхнув головой, перевожу взгляд на хищного. Похоже, тот вообще сегодня не пил, потому что соображает даже быстрее, чем я. «Твою же! Хочешь сказать, надо было искать в сети не стишок, а разучивать колыбельную? Мне нужно уехать. Если и дожимать Лену, то сейчас, пока она на эмоциях и под градусом. Конечно, позже тоже можно надавить на нужные точки, но сейчас будет проще». Подорвавшись, вспоминаю о Марине. Хреново выходит, но иначе никак. «Лука!» Егор передает свой смартфон. «Возьми, у меня все записано. Вдруг пригодится». Дождавшись Марину, говорю как есть. «Нужно уехать». «Да, прямо сейчас». Не спрашивает лишнего, не упрекает. И во мне что-то щелкает. Не так я хотел это сделать. А с другой стороны, к чему дальше тянуть? У нас отличный секс, схожесть вкусов. С ней я впервые за долгое время задумался о чем-то серьезном. Она мне нравится. Я ей тоже, я знаю. Нам вместе комфортно. Несколько дней под одной крышей на пробу у нас уже были. «Возьми», — подняв ее руку, кладу на ее маленькую ладошку ключи. «Мой адрес ты помнишь».